Торговое заведение оказалось на удивление просторным. Высокие окна на противоположной стене создавали поистине дворцовое настроение. Стеклянные зеркала, изобретение самых последних лет, дополняли картину процветающей лавки, идущей в ногу со временем. В открытых шкафах в алфавитном порядке были разложены тысячи греческих и римских сочинений. На шкафах поблескивали таблички с буквами «Кси», «Ксенофонт», «Ксенофан», «Каппа», «Корниат», «Калимах», «Керенский», «Л», «Ливий», «Лукреций», «В», «Вергилий» и так далее. Тысячи, десятки тысяч свитков, побогаче и подешевле, папирусные и пергаментные, с полированными обрезами и без, громоздились по стенам до потолка. Давно не попадал я в блистательное общество миллионов букв, любящих и молящихся, страдающих и негодующих, буйствующих и сражающихся. Опрятный мужчина моих лет, вызывающий полосатые красно-желтые туники, обслуживал двух покупателей. Это, я думаю, был сам Парис. Еще один посетитель лавки сидел у окна спиной ко входу и был явлен мне одной лишь плешью, покрытой старческими пятнами. Перед ним стояла машина для чтения, в которую был заправлен пурпурный пергаментный свиток с удивительно яркими картинками, детали которых я, конечно, разглядеть не мог. Покупатели, с которыми общался Парис, на вид два прихлебателя при скоро богатом откупщике средней руки, хотели приобрести что-то новенькое, читабельное и для сердца, и для ума. Уверен, книгу они выбирали в подарок. Такие гуси обычно грамоту забывают за ненадобностью, годам к 25. Рядом с Парисом на прилавке лежали отвергнутые покупателями варианты. Согласно ярлыкам на свитках, это были «Аристид» с милетскими рассказами, та еще новинка, и три других «Грека», действительно новенькие, раз мне их имена ни о чем не говорили. Все это в латинских переводах. Так совпало, что когда я только принялся соображать, под каким предлогом проторчать здесь в сухости и ученом уюте подольше, Париса осенило. «Друзья мои, как же я мог забыть? Совсем недавно, в канун Нового года, Отец Отечества даровал нам книгу. В ней и полезное, и приятное, и серьез, и смешинка». «Отец Отечества? Цезарь, в смысле? Гай Октавий?» Мои глаза в панике бежали по полкам. «Какую еще книгу?» С этими словами Парис исчез в подсобной комнате и, возвратившись, выложил на прилавок нечто роскошное. В ларец из кипарисового дерева была врезана гемма с профилем молодого Августа. Ларец, повинуясь ловким пальцем Париса, распахнулся, явив тесную компанию разноцветных свитков. И мало того, что каждая книга сочинения была написана на материале своего особого цвета, так еще и чернила, как оказалось, были где золотыми, где серебряными, где красными, а где голубыми. Ослепленные книжной красотой, покупатели тихо ахнули. «Сочинение именуется «О моей жизни», — торжественно провозгласил Парис. «Написано Цезарем Августом на основании собственного опыта, снабжено превосходными иллюстрациями, историческими примерами, подлинными случаями из жизни и пересыпано остроумными эпиграммами. Вот послушайте, например. То, что с Глафирою спал Антоний, то ставит в вину мне Фульвия, мне говоря, что я с ней переспал. С Фульвией мне переспать? Ну, а ежели Маний попросит, чтобы поспал я и с ним? Нет, не такой я дурак. Спи или бейся со мной, — говорит она. Да неужели жизнь мне дороже всего? Ну-ка, трубите поход. Я против своей воли поморщился. Промычал в сомнении первый покупатель. Но если... — проблеял другой. «Так вы не нуждаетесь в сочинении нашего Цезаря Августа? По-вашему, в нем нет ничего такого, что было бы интересно римскому гражданину?» Парис грозно свел брови. «Расчет был верный. Нет-нет, берем, конечно, чудесный выбор. Прекрасный подарок, спасибо за добрый совет». Облегчив кошельки, забавная пара поспешно ретировалась, получив от Париса на прощание дюжину любезных улыбок и дармовой кусок парусины для предохранения кипарисового ларца от дождя. «А тебе что угодно?» — полюбопытствовал хозяин, возвратившись от двери. «Скажи, у тебя рабирий есть? Ну а как же, вот изволь, акции в 5 книгах будешь брать? Нет, погоди, а кроме акции?» «А тебе так уж нравится рабирий?» «А что же, по-моему, из ваших, из римлян, — заявил я честно, отыгрывая роль грека, — он лучший поэт». «Поэт?» — раздалось у меня за спиной. Вопрос я, разумеется, отнес насчет рабирия. «Да, конечно, а кто же еще?» «Тот самый поэт?» Сухой шелестящий голос показался мне знакомым. Я обернулся. Со мной разговаривал старик. Только теперь он не сидел, а стоял посреди лавки с видом одновременно изумленным, обескураженным и, я бы сказал, сердитым. «Я где-то тебя видел?» «Ты где-то меня видел», — подтвердил он. «Но не это главное». Тут я краем глаза зацепился за какое-то несообразное движение в ближайшем зеркале. Приглядевшись, я обмер. Зеркало отражало и меня, и старика. Но только я, согласно зеркалу, стоял у прилавка и что-то объяснял Парису, а старик по-прежнему сидел в кресле и читал свой пергамент. Сейчас он как раз провернул ручку машины для чтения, отматывая очередные столбцы текста. Перехватив мой взгляд, старик улыбнулся, малоприятно, одной стороной рта. «Вот именно. Главное — это». «Что происходит?» «Неважно. Немедленно зажмурься, отвернись и попрощайся с Парисом. Я буду ждать тебя в своем паланкине». И лишь в тот миг я, наконец, сообразил, кого вижу перед собой. Из моего горла вырвался жалкий сдавленный звук. Я хотел что-то сказать, но мой собеседник меня опередил. «У меня хорошая память. Мы говорили с тобой там, на вилле Секунда. Я хотел бы закончить разговор. Всегда заканчиваю разговоры».